Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжим отвечать на вопросы, которые вы любезно направляете в адрес передачи «Слово пастыря». Станислав Иванович Кравченко из города Тулы пишет. «Ваше святейшество, существует мнение, что всякая религия подавляет в какой-то мере личность. Особенно же это касается православия. Как может развивать свою индивидуальность православный человек, не нарушая установок церкви?» Я пытался понять, что в деятельности и в жизни церкви могло подтолкнуть вас к такому вопросу и вообще к такой постановке самой этой темы влияния церкви на человека. Может быть, неудачная пасторская практика. Иногда пастыри возлагают на верующих бремена неудобоносимые, свое не в полной мере богословские, канонические, церковно-исторические оправданное понимание той или иной церковной практики настойчиво проводят в жизнь. С этим мы сталкиваемся, с этой ревностью не по разуму. Стараемся поправлять, но поправить в масштабах церкви тяжело. Не вся, не всегда и не все становится известным, даже правящему архиерею, не говоря о патриархе. Вот эти неудобоносимые бремена в свое время разрушили духовность избранного народа. Господь пришел в мир не только для того, чтобы установить Новый Завет, но чтобы и обличить тех самых духовных вождей, которые завели народ в пропасть, возлагая на него духовно обременительные предписания, которые не способствовали раскрытию потенциала человеческой личности, в том числе и духовного потенциала, а наоборот, этот потенциал парализовывали. Огромное количество предписаний, сотни предписаний, и за каждым из этих предписаний стояло убеждение духовных вождей в том, что именно само это предписание, будучи реализованным человеком, и спасает. И поэтому все спасение и сводилось к внешним предписаниям закона. Господь сказал, что Он пришел не отменить закон, а исполнить. Но не во внешнем предписании, а по сути. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренное, Бог не уничижит. Какие же сильные слова псалма. Ведь они же были обращены к тем древним иудеям. Почему же в какой-то момент этот приоритет внутренней духовной жизни, духовного подвига был оттеснен в сторону, и на передний план вышли неудобоносимые бремена? Много есть причин, почему так произошло. Не будем сейчас входить в их рассмотрение. А возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что христианская церковь, в отличие от ветхозаветной церкви, в центре своей имеет в первую очередь попечение о душе человека. И задача пастыря заключается в том, чтобы привить людям способность и возможность работать над собою, возвышая свой дух. Задача церкви заключается не в том, чтобы бремена возлагать неудобоносимые, а в том, чтобы сохранять ценности, которые пришли к нам от самого Бога. Нет ничего выше этих ценностей. Бог открыл людям, как они должны жить, что они должны делать для того, чтобы спастись. И весть, провозглашенная Спасителем, сохраняется в церкви. Церковь снабжает это Божье Слово замечательными комментариями святых отцов, решениями вселенских и поместных соборов. Она расшифровывает, применительно к каждой эпохе, актуализирует божественное слово. Вот в чем миссия церкви. И кроме того, совершая таинство, привлекая божественную благодать, церковь силой Божией укрепляет каждого человека на пути исполнения Божьих слов, Божьего закона. Так и только так нужно понимать значение церкви. Если же кому-то кажется, что бремена неудобно носимые, то нужно возвышать свой голос, либо задавать конкретные вопросы, в том числе и в передачу слова пастыря, а может быть более эффективно направлять их правящим архиереям, настоятелям своих приходов. Церковь не должна в сознании человека ассоциироваться с некой системой ограничений, которые сами по себе затмевают суть божественного послания. И такой вопрос. Не кажется ли вам, ваше святейшество, что мы присутствуем при окончательном закате либерализма? Что как когда-то коммунизм, либеральная идея исчерпала себя? А если это так, то что взамен? С уважением, Федор Тарасович Горлов, Тамбов. Я не думаю, что философские идеи могут вообще долго воздействовать на человеческое сознание. Такова природа человеческих учений. Всякое учение, автором которого является человек или группа людей, ограничено по времени. И опыт показывает, что даже самые мощные идеологии, возникшие на основе того или иного философского учения, не живут больше трех, максимум четырех поколений. Они себя исчерпывают. Потому что всякое слово человека – это временное слово. Ни одному человеку не дано оказывать влияние на протяжении всей человеческой истории. Вот почему, изучая древних философов и более поздних, мы с уважением относимся к их интеллектуальному вкладу в сокровищницу человеческой жизни. Но мы ясно понимаем, что для современного человека те древние слова практически не имеют уже никакого значения. Но есть философские учения, которые, теряя свой интеллектуальный импульс, переставая интеллектуально пленять человеческое сознание, порождают определенный образ жизни. Вот если говорить о коммунистической идее, то, по крайней мере, в нашем российском изложении, в нашей национальной интерпретации, эта идея заимствовала христианскую этику. Возникло вообще странное явление. Бога ликвидировали, философия марксистская Бога отрицала, а этику христианскую заимствовала. И получилось так, что у нас общество, формально атеистическое, жило, тем не менее, по принципам христианской этики. Общество, конечно, так в полной мере не жило, а вот господствующие взгляды этические укладывались, может быть, не в полной мере, но тем не менее укладывались в схему христианских нравственных ценностей. И поэтому все то доброе, что происходило в советское время, в том числе и героизм людей, подвиг, в том числе и межнациональный мир, который имел место, и многое другое было обусловлено не атеистической идеологией, а рудиментарной религиозностью, которая жила в нашем народе и поддерживалась этической системой, которая была принята в стране. Что касается либерализма, то на первоначальной стадии своего развития учение было направлено на то, чтобы освободить человека. Потому что действительно люди жили часто под тиранией. И стремление к свободе было очень сильным. И очень многие люди, честные, умные, глубоко религиозные, поддерживали либеральную идею именно для того, чтобы дать человеку возможность свободно, в том числе, и определять свою религиозность. Но в какой-то момент в этой философии произошел очень опасный надлом, который, я думаю, и предопределил крах философии либерализма. Это отказ от понятия греха, отказ от этики. Понятие добра и зла перенесено в сферу личного выбора человека. Человек сам выбирает, что хорошо, а что плохо. Он альфа и омега, начало и конец. Не Бог, он. Он абсолютное мерило истины. Такое впечатление, что человек является святым, непорочным. Но ведь мы знаем, что в человеческой природе присутствует грех. А в течение жизни человек умножает этот грех своим личным грехом. И как помраченное грехом сознание человека, не освобождающееся через покаяние, через очищение, как оно может быть критерием добра и зла? Философия либерализма исключила понятие добра и зла, исключила понятие греха, открывая тем самым огромную возможность для человека законно грешить. И в этом смысле последствия либерализма сегодня во многом и формируют ту самую цивилизацию инстинкта, о котором мы говорили на прошлой беседе. А что же делать? Вот это самый важный вопрос, традиционный для нашего человека, для нашего народа. Если Бог дал нам нравственное чувство, сохранять его должны, несмотря ни на какие измы. Измы приходят и уходят. Нельзя, чтобы в жизнь народа проникали опасные последствия этих измов. Для этого важно сохранять ценности, сохраняемые, оберегаемые, в том числе и традиции, которой принадлежит и традиция народа, духовная, культурная традиция, и в первую очередь, конечно, традиция церкви. Церковь переносит ценности, как мы в прошлый раз говорили, от Спасителя к современной жизни. И она помогает человеку разобраться в том числе и во всех этих философских хитросплетениях. Но даже Бог с ними, с философскими хитросплетениями. Куда важнее то, что мы делаем в жизни. Образ жизни человека должен строиться таким путем, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах не исчезала грань между добром и злом. И если даже по слабости своей, по греховности, по несовершенству мы совершаем дела злые, греховные, важно, чтобы нас совесть укоряла, чтобы никогда, опять-таки, ни при каких обстоятельствах голос совести не был разрушен. И тогда Богом заложенный в человека и в человеческую историю институт саморегулировки, самонастраивания, механизм самонастраивания будет работать, предотвращая и личность, и общество, и всю человеческую семью от самых страшных последствий, которые наступают тогда, когда человек перестает различать добро и зло. На этом я заканчиваю нашу передачу. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Храни вас Господь.